Ордена и медали. Глан. Ордена. Чертополоха, пещерного медведя, Громовая гора. Медали. Серебряное кольцо, Медное кольцо, Железное кольцо. Все награды исключительно военные. В тех случаях, когда король все же желает наградить кого-то за заслуги на, так сказать, гражданском поприще, вместо цепи, так как все три ордена носятся на цепи на шее, орден крепится на бант, прикладываемый к груди. Балонг ордена. Круглая башня, ладья богатства, созвездие. Медали. Золотая пчела, серебряная пчела, медная пчела, железная пчела. Полная противоположность глану. Орденами и медалями награждаются лишь подданные Балонга, приумножившие его богатство и действовавшие во славу дальнейшего благосостояния. За воинские подвиги, например, отвагу, проявленную экипажем судна в бою с корсарами, награждают деньгами или ценным оружием. Горрот. Ордена. Черное солнце. Награждаются и военные, и гражданские. Рубиновый клинок и орден Симаргла. Военный. Орден Семи островов. Примечание. В последнее время этим орденом стали награждать и военных моряков, проявивших храбрость в схватке с пиратами, ибо награждать за такое полноценными боевыми орденами в самом деле как-то не вполне уместно. Конец примечания. Орден Филина, гражданской. Медали. Клинок. Орел, военная. Сокровищница, гражданская. Харлан. Ордена. Трон великих герцогов, двойного назначения. Меч славы, военный. Фолиант, гражданской. Медали. Скрещенные топоры. Слава и смелость, военная. Жемчужина мудрости. Бронзовое перо, гражданское. Ронеро. Высшее двойного назначения ордена. Алмазный венец. Орден гербового щита. Военные ордена. Звезда отваги. Золотая лилия. Зеркало Аннура. Алое пламя. Скипетр морских королей. Военно-морской. Гражданские ордена. Камень мудрости Пилу. Орден серебряной совы. Бирюзовая цепь. Примечание. Этим орденом награждают главным образом гражданских чиновников, инженеров сословия циркуля и высших полицейских чинов. Конец примечания. Военные медали. За храбрость. Серебряный топор. Башня. Вручается главным образом за отвагу, проявленную при защите или взятии крепостей. Стрела. Якорь. Военно-морская. Гражданские медали за беспорочную службу. Корабль. Лилия. Снольдер. Высшее двойного назначения ордена. Золотой сфинкс. Меч Дорана. Военные ордена. Драконы солнца. Огненный вепрь. Радуга и меч. Крылатый лев. Морской конь. Военно-морской. Гражданские ордена. Орден Короны. Орден Ворона. Радуга и Ларец. Великая река. Военные медали. Тисовая ветвь. Ярость и огонь. Дубовый лист. Львиный коготь. Огненное копье. Абордажная сабля. Военно-морская. Гражданские медали. Процветание, купеческое. Око, полицейское. Ларец, сфинкс. Лоран. Высшее двойного назначения ордена. три золотых кольца, отличие престола, военные ордена, рыцарская лента, орден заслуги, меч и кольцо, золотой якорь военно-морской, орден тигра, гражданские ордена звезда учености, орден верности, орден черного медведя, орден золотого журавля, великий канал, военные медали, штандарт, серебряная секира, серебряный самострел, победитель пламени, отвага ратного поля, гражданские медали, золотой скипетр, свиток, серебряный циркуль, бронзовый циркуль, солнечный луч, серебряный компас. Шаган. Высшее двойного назначения ордена. Золотой колокол, орден святого Сколота, военные ордена, меч грома, золотой фрегат военно-морской, изумрудная акила, орден синей крепости, стрела и скипетр, гражданские ордена, орден красного бобра, орден кедра, золотая кисть, яшмовый кубок, посох святого Роха, военные медали, медвежья лапа, алая молния, штурвал и меч, военно-морская, бастион, трилистник, гражданские медали, хрустальный кубок, штурвал и парус, серебряная кисть, жезл мудрости, дубовая ветвь. В Святой Земле орденов и медалей не существует, зато в ходу так называемые наградные пояса и посохи. В Ганзе для награждения отличившихся и заслуженных граждан существует схожий с орденом знак трех степеней золотой корабль, серебряный корабль и медный корабль. Ордена вольных маноров, при всем их калейдоскопическом разнообразии, чересчур многочисленны, и тому, кто ими интересуется, лучше обратиться к соответствующим книгам. Ордена Сегура, равно как и медали, сохранены после катастрофы все до единого, однако изрядно утратили свой авторитет. Во-первых, по причине упадка Сегур практически не ведет никаких войн, и боевые награды выглядят несколько нелепо в этих условиях. Во-вторых, что важнее, все сигурские награды давно превратились в дополнительный источник дохода для королевской казны. Всякий, кто пожелает, может за соответствующую сумму стать обладателем любого тамошнего ордена или медали, за исключением высшего ордена морских кораблей, вручаемого лично королем. Впрочем, и этот орден порой нетрудно раздобыть при отсутствии всяких заслуг, но при наличии должных связей или услуг, оказанных сигурскому престолу. Поэтому давно уже в обиход вошло выражение «сигурская награда», означающее нечто второсортное или добытое не трудами и заслугами, а с помощью тугого кошелька или интриг. Конец книги. Октябрь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Михаил Росляков.